Глава 8. Способы противодействия. «Ой!» — пискнула Мира и попятилась назад, стараясь скрыться за другими ребятами. «Вот тебе и ой! Какого черта она вообще решила голос подать? Смотрела бы спокойно, как мутузят брата, наслаждалась бы зрелищем и не отсвечивала. Но нет, ей надо было обязательно что-нибудь ляпнуть!» «Держи ее, Серый!» — приказал Фил одному из своих сподручных. Тот сделал шаг в сторону моей сестры, но неожиданно уткнулся в появившегося из ниоткуда Акке. «Фил, ты совсем берега попутал?» — ледяным тоном произнес он. «Девчонок в разборки не вмешиваем! Это общее правило!» Рядом с главой приморских волков возникло еще несколько ребят. «Правило распространяется только на членов банды!» — уверенно ответил Фил. «Насколько мне известно, этот бароныш провалил поступление в ваши ряды. Или там произошло что-то другое?» Судя по улыбке главы сусликов, тот откуда-то узнал о результатах моего боя с Акки. И сейчас давал волку выбор. Либо уходишь в сторону, либо я по всей округе раструблю о случившемся. И оба варианта были так себе. В любом случае получится удар по репутации. Но Акки, судя по всему, не собирался отступать. Он уже хотел выпустить пыль, как в холле появился директор академии. «Митрофанов! Грейди! Что тут происходит?» Он прошел в центр зала и посмотрел по сторонам. «Кракенов тоже здесь. И почему я не удивлен? Мы с вами уже несколько раз поднимали эту тему. Все разборки вне территории Академии. Как только выйдете за ворота, можете хоть поубивать друг друга, но не здесь!» Потрясающий пример педагогической работы. Теперь я точно понимаю, почему Аня называла это место дырой. «Чего стоите?» Продолжил распыляться мужчина. «До следующего урока 40 секунд! Марш!» Ученики начали разбредаться по сторонам, с жаром обсуждая произошедшее. Одна Мира продолжала стоять у стенки. Хотя нет, вот и ее утащили за собой несколько девчонок, бросавшие в мою сторону заинтересованные взгляды. «Еще увидимся!» — прошипел Фил, не забыв слегка оттолкнуть меня плечом. Удивительно, но пыль среагировала даже на это незначительное действие. Так что я не почувствовал буквально никакого воздействия. «Передавай привет остальным пингвинам», — с ухмылкой ответил я. «Или сусликам. Все время забываю, как вас там кличут». «Медведи!» — скинулся один из подручных Фила. «Мы — волжские медведи!» «Оставь его, Вань!» — вальяжно произнес главарь банды. «Мы еще с ним разберемся». Стоило этой компашке скрыться из виду, как в мое плечо снова попытались врезаться. Теперь это был обладатель первой рожи, которую я увидел в этом мире. «Еще увидимся, Кракенов!» Аки тоже решил отметиться дежурной фразочкой. Парочка его друзей ухмыльнулась и провела пальцем по горлу, явно демонстрируя, что именно собираются со мной сделать. «Где ж вас всех хранить-то?» — вздохнул я. «Слышь, осьминог, ты ж точно меня в обид не дашь?» «Ну, не знаю. Ты с такой скоростью наживаешь себе врагов, что моих сил может и не хватить. Может, попробуешь быть повежливее, чисто ради эксперимента?» «Куда еще вежливее? Я и так сама учтивость». «С уличной шпаной надо разговаривать с позиции силы. Они же реально как бродячая стая. Как только почувствуют слабость, сразу на куски порвут». «Ну а так, подеремся парочку раз и успокоиться. В конце концов, никому не нравится постоянно получать по морде. А в драке со мной их ждет именно это». С другой стороны, всегда оставался шанс, что меня грохнут где-нибудь по-тихому. Но из этой информации, что я успел собрать, выходило, что банды, конечно, проказничают немного, но серьезных преступлений не совершают. Может, поэтому власть не особо шевелится с прикрытием этой подростковой субкультуры. В голове снова прозвенел звонок. «Черт, я же на занятия опаздываю!» «Это электромагнитная ловушка», — произнесла подтянутая преподша в армейской форме. Она держала в руке металлический треугольник, размером чуть меньше ладони. «Внимательно рассмотрите его, так как именно это устройство, возможно, спасет вам жизнь в будущем». В нашей группе было ровно 20 человек. Что удивительно, девушек было побольше, чем парней, и настроены они были весьма решительно. «Кто знает, как действуют эти ловушки?» — продолжила преподша. 4 человека подняли руки. «Лиза, ну еще бы! Кому как не дочери создателя этого изобретения знать о принципе его работы? Просвети, пожалуйста, своих одногруппников». Вперед вышла спортивная девушка с синими волосами по пояс и ярко-голубыми глазами. Она что, линзы носит? Хотя нет, чё это я? Наверное, снова местные технологии. Также я заметил, что помимо нас двоих, никто из группы больше не владел ранговой пылью. По крайней мере, я не заметил мешочков на их поясах. «На самом деле, в производство запущено уже несколько видов подобных ловушек», — начала рассказывать девушка. «Захват, оковы и плеть. Последние два вида поставляют исключительно для армии, а вот первый можно купить в любом оружейном магазине». Лиза взяла треугольник у преподавателя, подняла его над головой и нажала на самый центр. До этого черный металл начал окрашиваться в синий цвет. «Для того, чтобы устройство перешло в полную боевую готовность, ему требуется 5 секунд. До этого момента старайтесь его держать в неактивном состоянии. Так, теперь мне нужен доброволец с ранговой пылью». «Интересно, кого это она имеет в виду?» Судя по тому, что вся группа, включая препода, уставилась именно на меня, ответ на этот вопрос кажется очевидным. «Что нужно делать?» — спросил я, выпуская пыль. «Просто встань с противоположной стороны арены и попробуй меня атаковать». «Как скажешь». Как раз хотел поэкспериментировать над созданием различного вооружения с помощью пыли. Стрелы, копья, мечи — это хорошо. Но что, если попробовать огнестрел? Я представил, что именно хочу создать, и пыль сразу отреагировала на мое желание. Правда, со стороны одногруппников сразу же послышались смешки. «Очень смешно, Кракенов», — закатила глаза Лиза. «А теперь давай серьезно. Создай какой-нибудь молот или копье. Тут важно показать сам принцип». «Не знаю, что именно им не понравилось в моей интерпретации Макарова. Неужели слишком опасно?» «Ах, как же мне еще много предстоит узнать об этом мире. Ну ладно, копье так копье. Я создал небольшой дротик и сделал замах. Готово!» «Да швыряй уже, сколько можно!» «Как же хорошо, что мысленно управляя пылью, очень трудно промахнуться. Дротик летел ровно в район живота. В какое-то мгновение мне даже стало страшно за девушку. Но потом она швырнула ловушку перед собой, а когда дротик пролетал над нею, он развалился на пыль и прилип к электромагниту». «Приблизительно так это и работает», — с улыбкой произнесла Лиза. «Ловушка будет удерживать пыль врага около 30 секунд. Вам хватит этого времени, чтобы атаковать или ретироваться с поля боя». Один из парней поднял руку. «Да, Саш?» — спросила преподша. «То есть то же самое можно провернуть даже с титанами?» «Так, а вот про этот ранг я что-то читал. Сначала идут ученики, потом воины, следом ратники и последними титаны. Настоящие монстры этого мира, способные в одиночку противостоять небольшой армии. Одним из таких был и Воронов. Хотя нет, он уже абсолют. Напридумывали всяких названий». «К сожалению, нет», — вздохнула женщина. «Чем сильнее боец, против которого вы применяете эти фокусы, тем хуже они на него действуют. Ратник так и вовсе не почувствует эти ловушки. По крайней мере, такого размера». «А бывает и больше?» — поинтересовался я. «Конечно, бывают, но не в свободном доступе». Моя пыль наконец освободилась и приплыла обратно к хозяину. «Погоди, у меня в голове немного не складывается. Ранговая пыль работает из-за сотен тысяч нанороботов, плавающих в нашей крови, так?» «Так», — синхронно кивнули преподша и Лиза. «Нанороботы — это, по сути, электроника, пусть и сильно навороченная, так?» «Так». «Тогда почему ее нельзя вырубить мощным электромагнитным импульсом? Долбанешь такой пушкой по владельцу пыли, и все, он беззащитен». Судя по загоревшимся у некоторых ребят глазам, им моя идея очень понравилась. Чего не сказать о преподавателе. «Артур, начнем с того, что довольно странно слышать подобное предложение от аристократа. К тому же всем известно, что нанороботы защищены от атак подобного рода. Даже странно, что в Суворовском этому не обучали». «Обучали. Просто думал, что Лиза лучше осведомлена о новых разработках. Мало ли что-то придумали». «Фух, кажется, отмазался». «Нет», — покачала головой синеволосая. «Мне ничего об этом не известно. Так, хватит разговоров. Сейчас каждый из вас возьмет по такой вот ловушке и попробует защититься от наших атак. Артур, Лиза, поможете?» Мы с девушкой синхронно кивнули. «Тогда разбились по тройкам и начали». Если честно, я ожидал совсем другого от этого занятия. Мне хотелось понять принцип управления пылью. Узнать, как прокачивать уровни и повышать свой ранг. выучить несколько эффективных комбинаций, в конце концов. Но вместо этого нас учили правильно противодействовать владельцам пыли. Знания, конечно, полезные, но явно не то, что мне было нужно. На всякий случай прошерстил остальное расписание. Ничего про управление пылью. Ни практики, ни даже теории. Как будто тут специально не хотели обучать владельцев пыли. Хотя, если внимательно присмотреться, то этих самых владельцев тут единицы. Из тех, кого я заметил, это Лиза, Аки, Фил и еще парочка ребят из их окружения. Уверен, что есть и другие, но среди общей толпы их действительно немного. Если продолжу обучение здесь, то точно не стану сильнее. «Ты издеваешься?» — возмутился осьминог. «У тебя есть приглашение в лучшую академию страны!» «Это не официальное приглашение. Шуани просто предложила прийти, осмотреться». И это было правдой. Про каждое настоящее приглашение трубили на весь Петербург. В моем же случае никто не говорил ни слова. «Так сходи, осмотрись! Никто не заставляет тебя сходу бросаться на Воронова и его друзей. Представь, что ты обычный парень, который впервые попадает в элитное учебное заведение. Думаю, твое удивление не будет выглядеть подозрительно». «Тебя послушать — так задачка элементарная». «Какая задачка?» — прозвучал голос Миры из-за спины. «Ты с кем-то разговариваешь?» Я обернулся и увидел нахмурившуюся сестру. Ее явно что-то очень беспокоило. «Уже закончила. Ты на сегодня все?» «Нет, еще тренировка по рангболу и домой», — вздохнула девушка. «Бред какой-то. Смысл выходить на поле, если у половины игроков пыли с гулькин нос? Они даже первый период отыграть не успеют, как она разряжается. Мне что, одной там играть?» «Рангбол, рангбол. Название знакомое». «А, точно. Один из друзей Воронова, вроде Демьяна или как-то так, является прославленным тренером в этом виде спорта». «Так не играй. В чем проблема?» «Ты издеваешься, Арти?» Мира села на подоконник и начала болтать ножками. «Если хорошо покажу себя на поле, меня могут по квоте взять в музыкалку. Аня говорила, что они как раз неплохих игроков набирают». «А если просто на отбор прийти?» «Не получится», — вздохнула сестричка. «Надо было приходить перед началом учебного года. А теперь все, заметят только если во время чемпионата себя покажу. Даже не представляю, как с этим сбродом что-то выиграть». «Ну, в принципе, я могу помочь». «Ха! Ты! Арти, прости меня, конечно, но я видела, как ты бросаешь. Вот как можно было с 2 метров в большое кольцо не попасть? Это же просто невозможно! Но ты не просто в дужку кольца попал, но еще и вырубил собственного вратаря случайно. Так что нет, попробуй обойтись собственными силами». «Ну, мое дело предложить. Тебя дождаться после тренировки». Мира хихикнула и спрыгнула с подоконника. «Нет уж, братец, если зацепился с бандами, то будь добр решать эту проблему самостоятельно. И не пытайся сделать из сестры живой щит». «Что?» — удивился я. «А, ты про пингвинов». «Каких еще пингвинов?» — не поняла Мира. «Ну как, уссурийских, или как их там кличут? В общем, насчет этого сброда не парься, я все решу». «Вот как решишь, тогда и будем вдвоем домой возвращаться». Мира махнула на прощание рукой и, уже уходя, добавила. «Кстати, тобой несколько старшекурсниц интересовалось. Большинство, конечно, страшненькие, но одна очень недурно выглядит. Тебе понравится? Все, удачи в будущей заварушке! Не ударь в грязь лицом!» «Ну, хоть поддержала напоследок, уже хорошо. А то утром колючая была как еж. Глядишь, еще пару месяцев и общаться научится без подколок». На последнем уроке преподавали историю. Точнее, в этом мире это был общий предмет, объединяющий историю, географию и обществознание. Именно тут я, наконец, понял основные различия между людскими группами в этом мире. В самом низу находились обычные рабочие простолюдины. У подавляющего большинства не было средств на покупку инъекций нанороботами, что очень усложняло их жизнь. Медицины пользовались общей, интерфейсы использовали на минимуме от его возможностей. По статистике, только каждый 4-й житель планеты мог позволить себе виртуального помощника. В Российско-Европейском Союзе дела обстояли немного лучше. Около 70% покупали Алесю. То же самое касалось чипов памяти. В заводской настройке они использовались только для сохранения личных воспоминаний, А вот если человек хотел расширить объем памяти, то ему нужно было докупить апгрейды, которые стоили очень недешево. Так что, пока я загружал учебники себе в голову, обычные дети учили все по старинке. Ну, или пользовались лайфхаком. Быстро пробегали зрением по страницам книги, чтобы в будущем открывать их через воспоминания. Дальше шел средний класс. Бизнесмены, хорошие специалисты в своей области, а также средненькие спортсмены и бойцы. Эти люди могли себе позволить и нанороботов, и немного ранговой пыли, и даже какие-то моды. На самом деле, в эту касту было не так сложно попасть, если ты реально что-то умеешь. Ну а дальше, само собой, шли аристократы. Белая кость и голубая кровь. Самые богатые, знаменитые и сильные люди этого мира. К этой группе и относилась наша семья, но только условно. Лишь владение в общей сложности 6 мешочками с пылью позволяло нам хоть как-то выделяться среди обычных людей. Да уж, получается, группа людей обладают вечной молодостью и почти безграничной силой. Еще одной группе дают возможность прикоснуться к этому могуществу и отщипнуть себе кусочек. И остается основная масса людей, которая лишена этой привилегии. Неужели Воронов настолько плох, что даже не пытался изменить текущий порядок вещей? Странно. Он, пусть и рок-звезда, но всегда славился своей добротой. Пусть и помешанный с беспорядочным сексом, алкоголем и гулянками. «А ты считаешь, что в одиночку так просто изменить целый мир?» — неожиданно произнес осьминог. «Даже богам такое не под силу. Мы лишь даем вам шанс, которым вы обычно сразу же подтираетесь». «Так может, стоит объяснить людям, как именно воспользоваться этим шансом?» «Ну уж нет, с этими вопросами к Создателю!» «Пс! Кракенов! Кракенов!» Сидевшая рядом девушка легонько тянула меня за рукав и старательно пыталась привлечь внимание. «Да? Смотри!» Она кивнула в сторону окна. «Кажется, это по твою душу!» Я немного приподнялся, чтобы разглядеть происходящее у главного входа. Две группы по 10 человек. Во главе одной стоит Аки, во главе другой — Фил. Все неспешно общаются и терпеливо кого-то ждут. «Да чтоб тебя, долбаные пингвины! Как же вы меня достали!»